Глава вторая. Он обедал в одиночестве в комнате с завешенными окнами, словно ночной див. Слуги внесли еду и торопливо исчезли. Ютлан равнодушно жевал хорошо приготовленное мясо. В виски стучит тоскливая мысль, что в Арсе все побаиваются его мрачного взгляда. Из семьи никого в живых, кроме Рокоша. Но тот неизвестно, обедает ли вообще. Никто еще не видел его за трапезой, потому всегда живет в одиночестве, как дикий зверь в норе. Когда отодвинул пустую миску, подумал с тоской, что так обедать можно и в лесу. Там даже лучше, кони хорт рядом. А еще эти, как их, птички порхают и хрюкают. Кони хорт подняли головы и смотрели с ожиданием, когда он появился на крыльце. «В лес», — ответил он коротко. «Или просто в поле». Судя по Алацу, он тоже завилял бы хвостом от удовольствия, если бы мог. А хорт подпрыгнул и ликующе распахнул красную пасть. Они пронеслись все трое посередине улиц, как черный ветер, а затем за ними долго опускалась желтая дорожная пыль, похожая на скопление огромных ядовитых грибов. Рокош возле дворца народных собраний беседовал со старейшинами, но все прервали разговоры и озабоченно смотрели вслед последнему отпрыску осеннего ветра. Артане, как говорят о них, рождаются в седлах и уже не расстаются с конями. Холят и лелеют, ласкают, сочиняют о них песни, сказания, восхваляют. Еще у каждого есть хорт, охотничий пес, что отыщет любую добычу. А если надо, сам и задавит, если, конечно, там не свирепый тур, дикий кабан или медведь. Нет красивее зрелища, когда лихой артанин мчится на резвом скакуне, пригибаясь к его шее, а рядом с ним стелется над землей, не отставая, злой и настороженный пес, что все видит и чует, как на земле, так и в воздухе. У Ютлана, как и большинства артан, конь и хорт. Только у него они очень уж особые, как и он сам. Потому никто его с собой на охоту не берет. Объясняют тем, что охота для мужчин, а он еще подросток. По артанским правилам еще не воин. Конечно, охота не война, но неважно, за каким зверем взрослые мужчины собираются погоняться. Подросток им ни к чему. Плохо только, что Ютлан понимает, когда с ним общаться просто побаиваются, а это случается сплошь и рядом. И потому сам заранее избегает общения. Дольше всего за умчавшейся троицей следил взглядом волхв Валдай, самый молодой из старейшин, сильный и статный, как дуб, золотая серьга в ухе, с бритой головы свисает длинный клок волос, что значит, совсем недавно был в отряде лучших воинов. Лицо сильное, значительное, властное. Рокош всегда чувствовал в нем растущую силу вожака, и сейчас именно у него спросил негромко. «Чуешь беду?» «А ты не чуешь?» — ответил Валдай. «Ты же знаешь, зачем он все чаще уходит в лес?» «Знаю», — ответил Рокош невесело. «Потом там свежие буреломы. Деревья выдраны с корнями». «Скоро ему 14», — сказал Валдай. «Его черная сила пока лишь бурлит, но на совершеннолетие вырвется». «И что тогда?» «Не знаю». Остальные только вздыхали. Пыль за всадником на черном коне еще не улеглась, но они уже исчезли в далекой роще. Десятник Берторт повернулся, морщась из-за внезапного голдежа, поднятого его подопечными. Он уже заранее приготовился рявкнуть на того, кто отвлекает этих молодых лоботрясов от нужного и полезного дела. Его глаза расширились. Со стороны леса скачет на своем худющем, как скелет, коне Ютлан, а сзади на толстой веревке тащится, загребая пыль и камешки, огромное тело странного зверя, похожего на помесь медведя с быком, но со спины и боков покрытого толстыми костяными пластинами. У самых ворот лагеря новобранцев из земли торчат два больших камня, уходя основаниями глубоко в недра. Берторт уже понял, что громоздкая туша обязательно зацепится. Раскрыл рот, чтобы предупредить, но опоздал. Добыча на веревке как раз уперлась в них и замерла. Веревка, уже изрядно потертая, с треском лопнула. Конь даже не заметил, двигается все так же. Новобранцы закричали, Ютлан наглянулся, быстро соскочил на землю. Конь сразу же остановился и так замер, повесив голову почти до самой земли. К зверю молодые парни подбежали с опаской, а когда поняли, что чудовище не двигается, с торжеством принялись пинать его ногами и хватать за хвост. Берторт быстро подошел, не сводя пронизывающего взгляда с Ютлана. «Где ты его нашел?» «В степи», — ответил Ютлун и уточнил. «Как раз вышел из леса». «Как он околел?» «Да так», — ответил Ютлун, — «взял и околел. Если нужен, забирайте. Шкура целая». Двое воинов тут же ухватили мечи и принялись деловито прорубывать левый бок. Под толстым панцирем дивы из роговых пластин оказались только толстые кости, переплетенные немыслимо прочными жилами. Вспарывали его толстое и удивительно жилистое мясо долго и упорно. Внутренности чудовища бросили собакам. Только одна решилась есть, но сразу же задергалась, из пасти пошла пена, а через минуту она околела. «Это не наша жизнь», — сказал Берторт. «Их надо убивать сразу, где только увидишь». Ютлан рассматривал диву очень внимательно, поднимал когтистые лапы, заглядывал в глубокие разрезы, наконец запустил руку в рану и долго ковырялся там. А когда с усилием потащил обратно, внутри дивы что-то трещало и рвалось. Берторт передернул плечами. В кулаке Ютлана все еще медленно пульсирует ярко-красное сердце. По руке стекают красные капли и падают на землю. Там взвиваются дымки. Чернеет трава и остаются темные пятна золы. «У него есть сердце», — произнес Ютлан. «Значит, они смертны. Но еще бьется. Значит, очень живучи». «Еще бы», — согласился Берторт. «Ты ему все кости переломал». «Не все», — ответил Ютлан. Он повернулся к своему коню. Берторт хотел схватить его за плечо, но вспомнил, как одному такому неосторожному Ютлан в гневе оторвал руку. «Ютлан», — окликнул он ровным голосом, — «ты уже делаешь больше, чем наши взрослые воины. Оставайся, начни упражняться. Сила в тебе есть, но нужно еще и воинское умение». Ютлан покачал головой. «Боевой топор мне еще рано, а палками драться может каждый». Он вскочил на коня. Тот сразу ожил. И они втроем с Хортом унеслись в сторону Арса. Берторт молча провожал его взглядом. Мысли стучали и путались в голове. Но одна все время напоминала о себе. А этого дива как забил, не палкой же? Из барака вышел, отряхивая руки, старший наставник Синегор. Ухнул, наткнувшись взглядом на распластанного в луже крови чудовищного дива. «Это еще что такое?» «Новобранцев натаскиваю на волках да рысях», — сказал Берторт обеспокоенно. «Но Ютлан в тех местах сегодня завалил, как видишь, вот это. Совсем что-то новое. Это значит, мне туда в дозор нужно не меньше двух воинов-ветеранов». Синегор усомнился. «Хватит ли двух?» Берторт напомнил гордо. «Я один стою десятерых. Двое мне нужны, чтобы подстраховали со спины, если снова появится сородич вот этой твари. Или что-то еще новое». Ютлан въехал в городские ворота и сразу увидел старого Рокоша. Тот застыл в глубоком раздумье, сидя на большой каменной глыбе. Голова опущена, на лице скорбь. Алац остановился возле него. Старик не повел и глазом. Ютлан покинул седло. Рокош даже сидя возвышается над ним на пол головы. Подошел и тихонько сел рядом. После долгой паузы Рокош спросил тихо. «Тяжело?» «Очень», — ответил Ютлан и сам удивился, как просто у него вырвалось это признание, хотя раньше никогда и никому. «Я не знаю, что со мной. И почему так?» «В тебе меняется кровь», — ответил Рокош раздумчиво. «У младенца одна, у подростка другая, у парня третья. Человек вроде бы один, а на самом деле разный. Ты скоро станешь совсем не тем Ютланом, каким тебя привыкли видеть и к какому ты сам привык. Многие меняются не в лучшую сторону, но с ними проще. А вот ты...» Ютлан повесил голову. На Рокоша старался не смотреть, тот слишком хорошо все понимает. «А что делать мне? Я прихожу в ярость все быстрее, даже по пустякам. Я не знаю, что со мной. Я боюсь, однажды так и останусь и превращусь в опасного зверя». Рокош смотрел внимательно и с печалью. «Взрослеешь, Ютлан». Ютлан вскрикнул. «Это разве взросление?» «Часть взросления», — произнес Рокош непонятно. «Из мальчика начинаешь превращаться в юношу, а у того в теле бродят другие соки и туманят мозг». «Но у других же не туманят». «Разве?» — спросил Рокош. «Вон у Гандир и Дубоверт. Верные друзья с колыбели. Вчера жестоко подрались на виду у ромашки, что из девочки начала превращаться в девушку. У Гандир был повергнут на ее глазах и поклялся убить Дубоверта за такой позор. А ведь были друзья, не разлей вода. Тебе это еще непонятно, но в твоем теле уже начали пробуждаться новые соки. Ютлан, никто тебе не поможет, только ты сам. Боюсь, в ярость будешь приходить все чаще и все легче». Ютлан прошептал в ужасе. «Я не хочу». «Борись», — сказал Рокош несчастливым голосом. «Ни один колдун тебе не поможет. Держи себя в руках. Все время. Понимаешь, это трудно объяснить. Но одним вообще можно себя не смирять. Они и так смирные. Нет в них ярости. А в других бурлит такое, что даже боги ужаснутся. Такие вот бывают люди. Таким как раз и приходится держать себя в руках, чтобы не наломать дров. Но, с другой стороны, только такие и становятся». Он умолк в затруднении. В пещерах отвык говорить длинно и понятно. Сам себе понятен всегда, а Ютлан, не дождавшись, уточнил. «Кем становится?» «Становится», — ответил Рокош. «Понимаешь, другие никем не становятся. Те, которым смирять себя не приходится. А кто давит в себе ярость, у того она преображается, перерастает. В общем, тот человек становится нужным не только себе и жене, но и стране. Потому прошу тебя, дави в себе даже начало, зарождение ярости. Потом удержать трудно, а когда остынешь, будет очень стыдно». «Я знаю». Рокош сказал задумчиво. «Мы все закипаем при разном нагреве. Один только-только становится горячим, а ты уже кипишь. А вот для ледогрыза вообще нужно лес сжечь, чтобы взволновался хоть малость. Все мы разные». «Но я слишком», — сказал Ютлан. «Я ничего не помню, когда вскипаю. Что-то в меня вселяется или пробуждается настолько злое и свирепое, что и не знаю просто. Сперва красная пелена, а потом вообще как будто меня нет. А что натворил, вижу намного позже. И сильнее я стократно, когда в этой черной ярости. Почему со мной так? Почему не было такого у Скилла, Придона?» «Скилл и Придон», — проговорил Рокош тихо, — «все-таки наполовину дивы, если уж на то пошло. Все-таки, как мы все знаем, не все дивы подпали под власть ящера. Есть и те, ты их наверняка встретишь, кто в стороне от наших битв, а то и вовсе с людьми дружен. Парея Солнцерукая была как раз из светлых дивов. Ее красота и чистота потрясли наших артан». Ютлан сказал жалко. «Скилл, Придон, а я?» Рокош вздохнул. «Богами? Или тем, кто и над богами? Предначертано тебе нечто особое. Одна твоя половина от Солнцерукой Пареи, другая от неизвестного темного демона. Ты вроде бы и не человек вовсе, если на то пошло, но ты человек, Ютлан. Ты родился в семье артан, играл в детстве со Скиллом, Придоном, другими детьми. Ты был окружен теплом, любовью и заботой со всех сторон. Я видел, как твои светлые и темные части постоянно борются, как побеждает то одна, то другая». Ютлан сказал торопливо. «Темное побеждает все чаще. И все страшнее. Иногда вообще без причины». Рокош кивнул. «Я знаю, почему ты бежишь в лес и там бросаешься на деревья, ломаешь их и выворачиваешь с корнем. Ты стараешься как-то совладать». «Не совладать», — возразил Ютлан, — «а уменьшить вред. Совладать не могу. Почему так? Почему все веселые и доброжелательные?» Старик изумился. «Веселые? Доброжелательные? О ком ты?» Ютлан ответил с тоской. «А тех, кто меня окружает, они не злые, даже когда дерутся. А вот во мне иногда поднимается такое». Он вздрогнул, побледнел. Скулы заострились, а взгляд устремился вдаль. Но Рокош чувствовал, будь перед Ютланом стена, он все так же смотрел бы сквозь нее, как будто ее и нет перед ним. Он окликнул мальчика. «Ютлан, очнись!» Ютлан обратил на него взор. И Рокош ощутил, что на него глазами подростка смотрит нечто более ужасное и древнее, чем сама смерть. «Ютлан!» Ютлан провел ладонью по лицу и сказал устало. «Иногда не знаю почему». Рокош сказал тихо и требовательно. «Успокойся, думай про этих добрых людей, что любят тебя. Кто к тебе приветлив?» Ютлан криво усмехнулся. «Таких немного. Правда, и те, кто меня не любит, все-таки не желают мне зла, как мне кажется. А вот я бываю таким, что готов их всех растерзать и пожрать живыми, смакую, как хрустят на моих зубах их нежные кости, а горячая и свежая кровь брызжет изо рта». Рокош с силой тряхнул его за плечо. «Ютлан, гони такие мысли, не давай ему гнездиться, а то, о чем думаешь, то и случается. И чем чаще и настойчивее думаешь, тем быстрее случится, как хорошее, так и плохое. «А почему с тобой так? Я могу ответить, хотя очень и не хотел бы этого делать. Скажи, умоляю». Рокаш тяжело вздыхал, мялся. Видно было, что очень не хочет говорить о таком. Но Ютланд смотрел с такой верой и надеждой, что, наконец, с великой неохотой проговорил. «Ну, ты знаешь, наверное, как все случилось. Я имею в виду, как ты родился». Ютланд посмотрел на него из-под лобья. «Так, слухи. Но отец сказал, что злые люди всегда наговаривают. Им сладостно порочить других. Тогда сами вроде не такие дерьмовые». Рокаш развел руками и, глядя в пол, пробормотал. «В твоем случае это не совсем слухи. Хотя всего не знаю, я тогда был в отшельничестве. Да и никто не знает, никто там не был. Ты артанец, а Скилл и Придон — твои родные братья, как по духу, так и по крови. Огнебой, Зверотур, Крылатый Волк, Длинная Палица, Белозуб и еще с десяток героев, с которыми ты рос и бегал на перегонки, твои двоюродные. Увы, эти уже только по духу». Ютлан насторожился. «Те грязные слухи настолько верны?» Рокаш вздохнул. В глазах была жалость, на лице глубокое сострадание. «Для кого слухи, а для кого история великой и трагической любви, полной нежности, верности, страданий и боли? Твой отец, герой «Осенний ветер», привез из дальних стран как добычу самую дивную девушку, какую только видел свет, Парею Солнцерукую. Это потом мы узнали, что она, дочь древнего народа, могла в любой момент превратиться в большую серебряную птицу и улететь. Но этого не сделала? Она полюбила твоего отца, — сказал Рокаш. Лицо его разгладилось и осветилось. И сама выбрала в мужья. Но, чтобы не ранить артанскую гордость, дала захватить себя в плен. Как и ожидала, твой отец обращался с нею предельно нежно. Через 9 месяцев она уже родила ему Скилла, твоего старшего брата. Жили они счастливо. Все артане любили свою царицу и гордились ее необыкновенной красотой, ее умением исцелять раны одним прикосновением и светом ее рук. Да-да, ей стоило приподнять рукава и вытянуть руки, как от ее ладони устремлялся поток яркого лунного света. Она так всегда делала, когда твой отец возвращался поздно с охоты или поездки по дальним племенам, и он счастливо мчался по лунной дороге прямо к дому.